Не верю я Львовым. Никогда я не буду нужна Мальшиту, как я нужна Глебу. Мальшит сильный. Да, и ты сильная. А Глеб слабый, потому к тебе тянется. Он вцепится в тебя и будет, как упырь, не кровь сосать, а силы. Будет ныть и требовать, чтоб ты его убеждала, подбадривала. Только и будешь с ним носиться. Разве тебе не противно? Возможно, я говорил более сумбурно, чем написал, но сестра меня поняла. В ту ночь, когда мы тебя ждали, неужели это было только вчера? Слышишь, Янька, он предложил мне, он хочет, чтобы мы поженились. У меня похолодело под ложечкой. Изменившимся голосом я сказал: «Ну и что?» «Да ты не расстраивайся. Я сказала, что о замужестве рано мне думать. Надо сначала кончить институт». «Молодец, Лиска!» От меня словно тяжесть отвалилась, пудов 10. Мы еще немного поговорили и уснули успокоенные. Утром вскочили рано и, отказавшись от завтрака, отправились в гостиницу, чтобы застать Турышева. У него мы хотели узнать и про Мальшита. Все оказалось проще. Они занимали общий номер и бурно нам обрадовались. Иван Владимирович и Мальшит как раз собирались идти завтракать и позвали нас с собой. Зашли в какой-то ресторанчик, пустынный в эту пору. Мы выложили несложные свои новости и о Глебе рассказали. «Как это ему, бедняге, не кстати!» — сочувственно заметил Мальшит. «Здесь его отец и сестра прибыли на совещание. Львов занял лучший номер в гостинице. Сына не принял. Вернее, назначил ему прийти через 3 дня в 10:20 вечера. Каково! Нежные родительские чувства. Дочь он, впрочем, любит. По-своему, насколько он способен любить. Мира удовлетворяет его родительское тщеславие. Красива, умна, блестящая пианистка, знает отлично 4 языка, в 26 лет научный работник. У нее большое будущее». «Иван Владимирович, а вы? Вы уже встречались с Львовым?» — спросила сестра. Турышев усмехнулся и рассказал о встрече. Он шел сквером, когда навстречу ему попался Львов. Несмотря на 20 с лишним лет, в течение которых они ни разу не встречались, оба сразу узнали друг друга. Львов поднял обе руки для приветствия и еще за 10 шагов начал кричать: «О, друг мой Иван, какая радостная встреча!» И, как ни в чем не бывало, прошествовал дальше, не подвергая нервы Турышева слишком большому испытанию. Мы невольно рассмеялись. «Ну и фрукт!» И стали подниматься. «По глазам вижу, что хочется попасть на совещание», — сказал Мальшит. «Проведем их, Иван Владимирович?» «Проведем!» — пробасил Турышев. До театра, где проходило совещание, было рукой подать, и мы отправились пешком. Несмотря на ранний час, было уже очень жарко, плавился асфальт, так что на нем отпечатывались следы каблуков. От земли до желтеющего неба стояла мгла. Над городом дул обжигающий ветер Азии, суховей. Совсем рядом была морская ширь, дельта разлившейся Волги, речки, каналы, протоки пересекали улицы. Но в Астрахани царило другое море, безбрежнее и могущественнее Каспия. Зловещая пустыня с застывшими волнами холмов, с горько-соленой на вкус горячей водой бесчисленных озер. Те же раскаленные, мстительно надвигающиеся пески, что поглотили наш родной поселок Бурунный, полузасыпали башню заброшенного маяка. «Когда дует суховей, я чувствую себя униженным», — мрачно сказал Мальшит. «Я ненавижу пески, как своего личного врага. Не могу этого видеть. Каспий отступает, а пески наступают. Надо бороться, надо бороться». Глава 7. Смотрящий вперед. Мы пришли рано и заняли хорошие места в 6-м ряду. Это уже было 4-е пленарное заседание. Основные доклады прошли, будут содоклады и выступления. Услышал я позади чей-то голос, тут же затонувший в шуме, кашле, приглушенном смехе, хлопанье откидных стульев. «Ага», — подумал я, — «значит, выступление Мальшета и Турышева — это не основное».